2.7. Автоматизация знаний. На сегодняшний день только официальная академическая наука содержит порядка 25 тысяч областей научного знания: физика и биофизика, геохимия, кибернетика и логика, и этот список неустанно пополняется. Прибавьте сюда не совсем академические дисциплины: космология, соционика, уфология, и вы получите еще столько же. И это только название дисциплин. А каждая дисциплина имеет свой терминологический аппарат, солидное теоретическое и практическое обоснование, которое может исчисляться сотнями объемных томов. При этом следует знать, что человек в повседневной жизни использует не более чем 2000 слов, а за всю свою жизнь образованный человек успевает прочесть примерно 700 книг. И если вы хотите даже шапочно познакомиться со всеми этими науками и дисциплинами, вам понадобится не один десяток жизней усердного чтения. Разумеется, при условии, что объем информации за это время не возрастет, а он возрастает, и не просто возрастает, а в геометрической прогрессии. Примерно 1000 лет назад человек получал нужные знания по наследству. Он брал их от своего родителя в неизменном виде, пользовался ими, а затем передавал эти знания своим детям. Одна и та же информация веками могла оставаться без изменений, а ее истинности хватало на несколько поколений. Примерно 300 лет назад третье поколение уже должно было переучиваться. Полученные от предков знания начинали устаревать. Отец мог передать сыну свои знания и опыт, но его внуку приходилось учиться заново, приобретая новейшие знания. Примерно 200 лет назад каждое новое поколение было вынуждено отказываться от всего того, что знали их родители, и приобретать новые знания. В современном мире знания порой устаревают раньше, чем человек успевает их освоить. И на протяжении одного поколения человеку приходится доучиваться и переучиваться, иногда по 3 или 4 раза. 2 высших образования – едва достаточно для того, чтобы быть успешным. Лучше 3. Кандидат наук в общей массе имеющего сознания сегодня менее образован, чем выпускник американского колледжа 100 лет назад. Раньше человек мог быть специалистом сразу в нескольких научных областях. Леонардо да Винчи был художником, музыкантом, ботаником, изобретателем, инженером. Сегодня это трудно достижимо даже внутри одной научной дисциплины, например, баллистика в криминологии или стоматология в медицине. Слишком велики объемы информации, и они из года в год только увеличиваются в геометрической прогрессии. Современный человек взаимодействует с окружающим миром на уровне описаний во внутреннем плане. Поведение человека опосредовано мышлением. Если нарушается мышление, это неизбежно отражается на поведении человека. Но опасность не в том, что мы совершаем мыслительные ошибки. Они совершаются во внутреннем плане. И пока действие не совершено, ошибаться можно сколько угодно. И это еще одно преимущество человека по сравнению с животными. В мире животных ошибка обычно стоит жизни. Но человек может ошибаться бесконечное число раз, разумеется, при условии, что ошибки совершаются на уровне мысли-деятельности, а не поведения. Опасность как раз в том и заключается, что мыслительные ошибки приводят к ошибкам в поведении. Мышление, как было уже сказано, создано не для отгадывания кроссвордов. Мышление дает возможность человеку сделать свое поведение более эффективным. Если мыследеятельность нарушается, поведение становится неэффективным, а иногда и просто опасным. Сделал по глупости, сделал не подумав, бездумный поступок, сотворил глупость. Акцент обычно ставят на умственном аспекте ситуации, бездумный. Но это не совсем верно. Акцент нужно ставить на деятельном аспекте ситуации, сделал и сотворил. Именно в деятельном аспекте заключается истинная опасность ошибок мышления. Как следствие, информационные перегрузки с эволюционной точки зрения угрожают не столько мышлению человека, сколько его поведению, опосредованному мышлением. Без участия мышления поведение становится или чрезвычайно примитивным, младенец, или невозможно в принципе, например, сон или потеря сознания. Таким образом, важнейшей задачей мозга становится оптимизация процессов мышления. Мозг не знает, как правильно нужно поступить в том или ином случае, так как поведение опосредуется мышлением, сознанием. Но если мышление затруднено или невозможно, поведение нарушается априори. В этом случае мозг использует комплекс автоматических ответов, способных принимать решения при минимальном участии мыследеятельности. Например, стереотипы. Древние философы предполагали, что глупость является одной из самых веских причин человеческих проблем и несовершенства мира. Тысячи прекрасных изречений воспевали величие ума, и тысячи гневных изречений осуждали ограниченность и скудность мыслей глупцов. Современный человек фактически признал, что он идиот. С ним нужно общаться как с идиотом. Показывать картинки вместо текста и объяснять так, как будто ему 4 года. Никакого интеллекта, никакого мировоззрения. Потребителем управляет автоматика и ничего больше. Возьмите это за отправную точку в ваших дальнейших действиях.